и напомнил Фрэнни кролика из «Алисы в стране чудес». Фрэнни тихо стояла перед ним. Через некоторое время он резко поднял голову и, морща лоб, начал соображать, кто же перед ним находится. Было такое впечатление, что данные о лице и имени неслись по каналам его банка памяти, но еще не столкнулись. «Фрэнни, Франческо Монсанто», — подсказала она, — «восточные древности». «А, да-да-да», — он отложил документ, — «у мистера О'Хейра». «Правильно». «А, да-да-да», — он вдруг непонятно почему покраснел. Затем сквозь брешь в баррикаде книг она заметила пустой бумажный пакет и недоеденный сэндвич. Есть здесь было строго запрещено. «Простите», — произнесла Фрэнни, — «я не хотела беспокоить вас». «Нет, что вы! Нет, нет, совсем нет!» В подтверждение этого он положил руки на стол и выпрямился на стуле. «Не могли бы вы посоветовать мне, что лучше прочесть об английской аристократии?» «Английская аристократия, да», — сказал он, — «да. Общая история или отдельный род?» «Отдельный род. Халкины, маркизы Шерфилды». Когда она прошептала это имя, ей показалось, что на лице его мелькнуло неприязненное выражение. «Ах, Шерфилды! Халкины, да!» Он немного умерил свой энтузиазм. «Ах, да! Дайте подумать. У нас должны быть их семейные архивы, если они когда-либо печатались. Большинство из них, к счастью, когда-либо печатались. Наверняка что-нибудь можно найти на их фамилию или на название их родового поместья. Что-то есть, конечно, в Дебрете и книге Пэра в Берка. Дайте подумать, его пальцы мягкие и сморщенные, похожие на сушеные морковки, барабанили по столу. История британской аристократии Аркрайта, там тоже что-нибудь должно быть. Насколько подробное описание вам нужно? Насколько это возможно? Вы можете еще найти несколько упоминаний о них в одной-двух книгах по черной магии. Она еще не переварила его последнее замечание, как он уже схватил огрызок карандаша, листок бумаги и жирными косыми буквами записал несколько названий. Закончив, он протянул ей список из десятка книг. Фрэнни поблагодарила его и пошла через огромный читальный зал, как всегда испытывая благоговейный трепет перед невероятным количеством книг, выстроенных от пола до потолка. Ее часы показывали половину второго. В спешке она проскочила отдел генеалогии, нашла его только обойдя весь зал, и принялась изучать корешки книг. Сначала она искала фамилию Халкин, потом Шерфилд, затем она нашла Мальборо, Монтегю, Мельбурнский замок, Ментмор, и, наконец, увидела его. Синий том толщиной в 1.5 дюйма с золотыми буквами на корешке «Архивы Местон-Холл». Рядом с ним стояла «История Местона и Халкинов» Кианана Тауса. Фрэнни вытащила книгу. Несмотря на небольшой объем, она весила порядочно. На обложке виднелся кружок, по-видимому, след от стакана или чашки. Она раскрыла книгу, стоя у полки, и почувствовала сухой слабый запах старого дерева, исходивший от страниц. Фронтиспис был украшен овальной виньеткой с изображением Местон-Холл, который был в гораздо лучшем состоянии, чем теперь. Перед ним стояла запряженная карета. На первой странице красовался фамильный герб. Она пробежала глазами несколько страниц. Там были упоминания о генеалогии рода Халкинов, семейные архивы, документы, подтверждающие права собственности и аренды. Фрэнни пролистнула еще несколько страниц и обнаружила родословное дерево Халкинов, напечатанное на сложной втрое вкладке. Она уловила некоторые имена: сэр Годфри Халкин, Мари, дочь Анрили Сабанна, Агнес де Бурнель, Фрэнсис Эдвард Элвин, второй маркиз, Томас, леди Пруденс. На следующих страницах шли детальные пояснения, а за ними еще десяток страниц мельчайшим шрифтом, где говорилось о французских корнях рода, о первом письменном свидетельстве прибытия в Англию Халкина в 1066 году и о том, где он обосновался.